Пятница, 23 ноября. Остается 2 дня. Глава 21. Похороны Брайана состоялись на Капитолийском холме, в самой большой церкви, в какой я когда-либо был, набитой незнакомыми людьми. Маленький стилизованный крест висел на цепи в переднем углу, как будто помещенный туда в последний момент. «Церковь, спроектированная Икеей», — шепнул я Мелиссе, пытаясь заставить ее улыбнуться. Но это не сработало. Если бы Брайан был ответственен за собственные похороны, а в некотором роде так и было, думаю, они бы выглядели именно так. Все казалось большим, чем в жизни. Рок-оркестр играл современные траурные мелодии, а слайды изображали Брайана на лыжах, плавающим, говорящим с трибуны, танцующим и облаченным в костюм Человека-паука на разных вечеринках. Его останки находились в квадратной мраморной урне на бархатной подставке спереди церкви. Партнер Брайана Берри говорил о его преданности, творческом даре, любвеобильности и способности освещать комнату. Берри выглядел более спокойным, не в пример импульсивному Брайану. И я решил, что они составляли хорошую пару. За Берри вышел мэр Хеллодей, который не только произнес трогательную речь о покойном, но поклялся принародно, что убийца будет пойман и понесет наказание. Раздались аплодисменты, когда мэр сказал, что Денвер не место для преступлений из ненависти, и что смерть Брайана следует запомнить как инцидент, ворвавшийся в свободную от таких преступлений зону. Уверенность мэра, что убийство Брайана было результатом его хождений по городским барам, свидетельствовала об отсутствии прогресса в расследовании. Пока Хеллодей говорил, я окидывал взглядом присутствующих. Многие лица я видел в светской хронике «Денвер Пост» и «Рокки Маунтин Ньюс», а некоторые в телевизионных новостях. Брайан всегда утверждал, что знает всех, кто что-то представляет собой в этом городе, и обилие народу на его похоронах это доказывало. «Я был горд за нашего старого деревенского друга, добившегося такой популярности в большом городе». Мы сидели сзади, так как к нашему приходу собралось уже много людей. Сэндерс и Моралес, разумеется, были с нами, но, слава богу, в штатском. Во время службы оба сидели непосредственно позади нас. «Меня беспокоит то, — шепнула Мелисса, — что я как будто вовсе не знала Брайана. Кто все эти люди? Единственный, кого упоминал Брайан, был Берри, как будто он вел тайную жизнь». «Мы были его тайной жизнью», — ответил я. Мэр, наконец, шагнул в сторону. Оркестр неожиданно заиграл «Теряя мою религию». «Господи», — сказала Мелисса, — «неужели они не понимают, что находятся в церкви?» Хотя Коуди сказал, что не будет на похоронах, я, тем не менее, искал его. Он оставил мне единственную ниточку надежды. Когда оркестр умолк, меланхоличный пастор с длинными волосами, стилизованной бородой и открытым воротом сказал нам, что мы здесь не чтобы оплакивать умершего, а чтобы почтить жизнь богобоязненного человеческого существа. Он начал рассказывать анекдоты о Брайане. Все из Денвера, где он стал публичным лицом, и ни одного из Монтаны, очевидно, собранные Берри и друзьями Брайана. Некоторые были довольно забавными, но они удивили меня и Мелиссу, так как мы никогда не слышали этих историй о друге, которого знали с совсем другой стороны. Мелисса плакала и смеялась, заставив в свою очередь плакать Энджелину. «Я унесу ее наружу», — предложил я. Мелисса охотно согласилась. Сэндерс последовал за мной. Горы все еще были окутаны снежными облаками. Лыжные курорты, как я слышал по радио, были переполнены. Рекламщики и радиокомментаторы старались перещеголять друг друга в остротах по поводу количества шампанского порошка, скопившегося за ночь. Я был знаком с большинством этих ребят по работе в туриндустрии и помнил, что в жизни они далеко не так восторгались снегопадом, как по радио. Энджелина, как всегда, предпочитала находиться снаружи. Она крутилась у меня на руках, пытаясь спуститься, но я держал ее. Мелисса нарядила девочку в бархатное платье, розовые штанишки и тяжелое пальто. Пока я возился с ней, я оказался лицом к лицу с Джимом Дуганом, который курил сигарету, прислонившись к стволу лишенного листвы дерева. Дуган перевел взгляд на Сэндерса, стоявшего в нескольких шагах позади меня. Он не назвал свою должность, но, очевидно, в этом не было нужды. «Дайте нам 5 минут, ладно?» Сэндерс отошел к церкви и расположился на скамейке. «Мэр уже выдохся?» — спросил Дуган. «Думаю, да». «Как он выглядел?» Я пожал плечами. «Достаточно хорошо. Он не говорил ничего плохого о Брайане». Дуган засмеялся. «Истмен причинял нам много головной боли. Он выводил мэра из себя, так как знал, как тот работает и как работает система. Я всегда думал, что там было нечто личное». «Брайан был крутым», — сказал я. «Был. И я хочу кое-что сказать вам. Только между нами, окей?» «Конечно. Я всегда доверяю тому, кто меня увольняет. Нет проблем». Дуган фыркнул. «Вы ведь знаете, что я всего лишь мальчик на побегушках. Мэр и судья — близкие друзья. Жена судьи — главный жертвователь на нужды города, поэтому мэр им обязан, если вы меня понимаете». «Понимаю. Я старался удержать Энджелину. Но тут есть нечто большее». «Что вы имеете в виду?» «Помните, когда мы говорили о Мелкоме Харрисе?» Дуган кивнул. «Вы знаете, кто был его контактом здесь, в Колорадо?» Он покачал головой. «Обри Коутс, монстр одинокого каньона». Дуган застыл, поднося сигарету ко рту. «Как я говорил вам в тот день, — продолжал я, — на мэра свалилась большая проблема, чем он думает. Если окажется, что штаб-квартира международной сети педофилов находится в этом городе, под его носом, это не поспособствует его политическим амбициям. К тому же его дружка, судью, могут обвинить в оправдании Коутса. Как это будет звучать в передаче новостей?» «Нет, нет», — возразил Дуган. «Это не судья, а паршивая полицейская работа. С мэром это никак не связано». Я понимал, что он старается смягчить ситуацию. «Вы хватаете за соломинку», — продолжал Дуган, «за все, что может ударить по судье». Я не ответил. «Я слышал, как вы на днях пытались повидать его. А когда вас не пустили, вы позвонили ему, использовав мое имя для туманных угроз. Мэр просил меня заняться этим, но я еще не вник в суть дела». Благодарю вас. Предлагаю не превращать это в привычку. Он перевел взгляд на Энджелину, которая все еще вырывалась и сбила на бок мою шляпу. Это ваша малышка? Да. Та, из-за которой... Да. Дуган покачал головой и отвернулся. Он казался искренне тронутым. Да, сказал я. Это та девочка, которую добрый друг мэра, судья Морленд, собирается отобрать у нас в воскресенье. Дуган затянулся сигаретой и выпустил струю дыма. Судья Морленд представляет собой редкий тип, Джек. Я видел таких, но не часто. Я позволил ему продолжать. Вы смотрите на вещи с неправильной точки зрения. Вы делаете неправильные выводы. Я знаю по опыту, что политики, которые стремятся вверх, никогда не действуют поспешно. Они думают наперед и сосредоточены на цели. Поэтому иногда нелегко правильно понять их шаги. И какова же его цель? — спросил я. — Верховный суд? — я покачал головой. — Каким образом кража нашей дочки может помочь ему попасть в Верховный суд? — Не знаю, Джек. Вы должны это выяснить. Но я знаю, что он этого хочет. Я оставил Дугана у дерева. Сэндерс снова был в нескольких футах от меня. Когда мы приближались к стоянке, я услышал мощный рев мотора и сразу узнал его. Звук был как бритва по горлу. Желтый «Хаммер» Гаррета отъехал от нас. Я не мог толком разглядеть, кто внутри из-за тонированных стекол. Но мне показалось, что я видел два профиля — Гаррета и его отца. — Вы знаете, кто это? — спросил Сэндерс, заметив мою реакцию. — Итак, Гаррет приезжал на похороны человека, которого затоптал до смерти. — Зачем? — Позлорадствовать? И почему с ним приехал судья Морленд? Посмотреть на что? Энджелина заерзала у меня на руках и указала на белку, спускавшуюся по дереву. «Кошка!» — сказала она. Я начал смеяться, когда меня поразила мысль, от которой едва не подогнулись колени. Переведя взгляд с дочки на удаляющийся «Хаммер», я подумал, он приехал, надеясь увидеть ее. Это возвращало к начальному вопросу, зачем им нужна Энджелина. Казалось, все внезапно обрело ужасный смысл. Пули непробиваемые. Что может быть более пуленепробиваемым, чем педофил, партнер по преступлению? С судьей, который оправдал монстра одинокого каньона, еще одного участника международной сети. Энджелина вскрикнула, и я осознал, что сжимаю ее слишком сильно. Я ослабил хватку и посмотрел на нее. Она была красивой для всех, а не только для гордых родителей, с ее темными блестящими глазками, улыбкой и поведением. Я почувствовал, что задыхаюсь, и понес Энджелину к задней стороне стоянки, где видел пару черно-белых автомобилей и краун Викторию Торклисона. Несомненно, копы приехали посмотреть, кто придет на похороны, так как дело все еще было открыто. Торклисон прислонился к своей машине, разговаривая с другим детективом. Они выделялись своей униформой, так как даже копы на похороны надевали костюмы и галстуки. Должно быть, Торклисон увидел что-то на моем лице, так как он извинился перед коллегой и направился мне навстречу. — Привет, Джек, — поздоровался Торклисон. — Вы говорили, что Мэлком Харрис связан с Обри Коутсом, — сказал я. — Как вы это узнали? Торклисон пожал плечами. — Телефонные звонки, электронная почта, компьютерная память — много технических доказательств. Я не все понимаю, но мне рассказывали, что Коутс передавал в Британию из своего трейлера большие файлы, изображения. Британцы отследили их путь к компьютеру Харриса. К сожалению, у нас больше нет оригинальных файлов, как вам известно. Он бросил взгляд через плечо посмотреть, не прячется ли где-нибудь Коуди. Я не знаю, где Коуди. — заверил его я. — Не беспокойтесь о нем. — Почему вы спрашиваете меня об этом? — Потому что я уверен, что если вы поищете доказательства для обвинения, то обнаружите связь между Харрисом, Коутсом и кое-кем еще в этом городе. Торклисон внимательно посмотрел на меня. — Этим занимается целая команда, — сказал он. — Они работают с британцами и Интерполом. Извращенцев арестовывают одного за другим по всему миру. — Вы говорите о ком-то конкретно? — О судье Морленде или его сыне Гэррете, — ответил я. — Или об обоих. Торклисон закрыл глаза и застонал. — Не начинайте снова. Вы знаете, что случилось, когда я послал полицейских в его дом, основываясь на вашей так называемой информации? — Это другое дело, — сказал я. — Из всех мест, куда он мог перебраться, Мэлком Харрис выбрал Денвер. Он говорил, что переезжает сюда, так как будет здесь пуленепробиваемым. Кто-то уверил его в этом. И какое доказательство может быть лучше того, что детский порнограф и насильник вроде Обри Коутса освобожден в суде под председательством судьи Морленда? Торклисон попытался спорить, но умолк. Я видел, что для него все встает на свои места, как и для меня. — Откуда вы знаете Харриса? — спросил он. — Я встречался с ним по поручению бюро, где работал, — ответил я. — Прежде чем мы узнали, кто он. — Господи! — прошептал Торклисон. — Вы имеете доступ к доказательствам против Харриса? Он кивнул. Я должен поработать с нашим техником, чтобы разобраться в них. Но, думаю, у нас есть все подтверждающие документы, которые были собраны. Это вопрос проверки телефонных разговоров, адресов электронной почты, персональных компьютеров. Вы можете попытаться? — спросил я. Торклисон снова бросил взгляд через плечо, на сей раз проверить, не подслушивают ли его коллеги. — Я попытаюсь, — тихо сказал он. — Благодарю вас. Мне хотелось его расцеловать. Но я не думаю, что это сработает, — предупредил он, положив мне руку на плечо. Если бы существовали электронные следы от Коутса и Харриса к Морленду или его сыну, вероятно, мы бы уже это знали. Это дело расследуется уже давно. — Понимаю, — кивнул я. — Но разве не легче проверить конкретную цель — компьютеры и телефоны Морленда и Гэррета, чем весь город? «Может быть», — вздохнул он. «Не знаю». К этому времени Энджелина потеряла терпение и колотила меня кулачками по отворотам пальто. «Вниз! Вниз!» «Нет, Энджелина». Мой суровый голос заставил ее умолкнуть. Она заплакала, и я пожалел, что прикрикнул на нее. Ночью я перевернулся в кровати, открыл глаза и увидел, что Мелисса сидит, глядя на меня со стаканом в руке. Несомненно, она думала, почему вышла замуж за человека, который не может сохранить ее семью.